Глава 41. Не играй в Бога. Во время чаепития арканцлер был необычно тих. В конце он спросил: «Топс, а нельзя ли приостановить проект?» Вы уверены, сэр?» «Ну чего, собственно, мы добились? Я имею в виду по большому счету. Знаешь, я прежде думал, что всего-то и нужно будет запустить мир, и дело в шляпе. Быстрее, чем ты произнесешь слово «создание», там появятся какие-нибудь тварюшки, бодро встанут на ноги, возьмут все в свои руки, оценят окружающее с некоторой долей разума и в благоговейном страхе перед небесами произнесут: «Эта штука становится все больше и больше. Как бы она нас не того не зацепила», — сказал Ринцвинд. «Ринцвинд, твоя реплика настолько же цинична, насколько точна!» «Прошу прощения, арканцлер». Думинг пожевал губами, обдумывая проблему. «Пожалуй, мы могли бы начать отключение проекта. За последнюю неделю чаровый реактор уменьшил выдачу энергии. Топливо почти израсходовано». «Правда?» «Чаровое поле на площадке для сквоша по-прежнему чрезмерно сильно, сэр. И любой, кто зайдет туда, чтобы отключить реактор, подвергнет себя воздействию некоторого количества...» Раздался звук быстро-быстро вращающегося предмета. Волшебники взглянули на кресло Ринцвинда, свалившееся наконец на каменный пол. Того, кто секунду назад там сидел, уже и след простыл. Откуда-то издалека донесся стук захлопнувшейся двери. Декан крякнул. «Что это с ним?» — спросил он. «Предлагаю дать проекту еще один день. По нашим меркам, конечно», — объявил Чудакулли. «Я искренне надеялся, что нам удалось создать мир, господа. Но теперь мне стало совершенно ясно, что жизнь в той вселенной вынуждена приспосабливаться к выживанию на каком-то идиотском ледяном шаре. Лед и пламя, пламя и лед. Круглые миры ущербны по самой своей сути, джентльмены. Даже если в нас и был скрытый талант к божественному, он оказался зарыт чертовски глубоко». «Вот и о мне они говорят: не играйте в богов, они всегда выигрывают», — произнес главный философ. «Умно», — похвалил Чудакулли. «Итак, ждем еще один день, господа, а потом наконец займемся чем-нибудь более дельным». Красное солнце быстро вставало над выжженной степью. Обезьяны сбились в пещере, которая лишь немногим отличалась от каменного навеса, и смотрели на черный прямоугольник, нависший над ними. Декан постучал по доске указкой. «А ну-ка, ребята, соберитесь! Что-то вы сегодня совсем рассеянные!» Он повернулся к доске и вывел на ней мелом. К А М Н И. «Что у нас получилось? Камни! Ну, кто нам скажет, для чего они нужны? Никто? Совсем-совсем никто? Эй, чем это ты занимаешься? А ну прекрати немедленно!» Он попытался ударить обезьяну своей виртуальной указкой, после чего с отвращением отбросил ее. Та исчезла. «Вот ведь бесстыжие поросята!» — пробормотал декан. «Чего-нибудь добился?» — спросил Чудакули, возникая рядом. «Нет, арканцлер, я пытался объяснить им, что в их распоряжении осталось всего несколько миллионов лет. Но это не так уж легко сделать с помощью языка жестов. Единственное слово, которое они пока усвоили, это секс. Тут уж они времени даром не теряют, о нет. И из-за этого я вынужден был пропустить завтрак». «Ладно, не бери в голову. Давай посмотрим, добился ли чего главный философ». «Они какая-то подделка под людей, вот что я тебе скажу». И волшебники растворились в воздухе. Одна из обезьян постучала по доске, а потом внимательно наблюдала, как та постепенно исчезает по мере того, как Гекс активировал заклинание. У обезьян пока не сформировалась определенная идея, что именно происходит. Однако летящая в воздухе палка произвела впечатление. Ее исчезновение не обеспокоило приматов. Они уже давно привыкли к тому, что вещи частенько исчезают. К примеру, члены клана исчезали каждую ночь под звуки рычания, доносившегося из мрака. «А вот с палкой можно кое-чего добиться», – думал обезьян. «Будем надеяться, в итоге наметится секс». Он пошарил в куче обломков и вытащил не палку, а высохшую бедренную кость. Что ж, по форме почти то же самое. Обезьян несколько раз стукнул ею по земле. Ничего не произошло. С неудовольствием заключив, что к спариванию это не приведет, он подкинул кость в воздух. Она взлетела, перевернулась несколько раз и упала обратно, стукнув обезьяна по голове. Тот потерял сознание. Главный философ обнаружился сидящим под верту тамошним пляжным зонтиком. Волшебник выглядел таким же расстроенным, как и декан. Стая обезьян плескалась на мелководье. «Они куда хуже ящериц!» – вздохнул главный философ. «У тех, по крайней мере, был стиль. А эти, стоит им найти что-нибудь, они тут же пробуют находку на зуб. И какой во всем этом смысл?» «Полагаю, так они выясняют, съедобно найденное или нет», – объяснил Чудакулли. «А по-моему, просто дурью маются», – отрезал главный философ. «О нет, опять!» Раздался хриплый визг, племя стремглав выскочило из воды и скрылось в прибрежных мангровых зарослях. В волнах темная тень мелькнула и ушла на глубину, сопровождаемая хором обезьяньих воплей и градом летящих плодов. «Ах, да! Еще они любят кидаться всякой дрянью!» – сказал главный философ. «Моя бабуля всегда утверждала, что дары моря полезны для мозга!» – произнес Чудакулли. «Что ж, значит, они ими не злоупотребляли! Все, на что они способны, это вопить, кидаться чем попало и неприлично тыкать пальцами во все встречное!» «Ну почему? Почему мы не обнаружили тех ящериц раньше? Ведь они-то имели определенный шик!» «Нам все равно не удалось бы остановить тот снежок!» — напомнил ему Чудакулли. «Да, вы были совершенно правы, арканцлер! Все бессмысленно!» Трое волшебников с тоской посмотрели на море. Неподалеку от берега играли дельфины. «По-моему, нам пора пить кофе!» — прервал затянувшееся молчание декан. «Отличная мысль, старина!» В это самое время Ринсвинд бродил по пляжу соседней бухты и разглядывал утесы. В плоском мире тоже случалось всякое, в результате чего окружающие гибли как мухи. Но это было как-то логично, что ли. Наводнения, пожары и герои, куда ж без них. Нет ничего полезнее героя для тех, кто излишне расплодился, не говоря уже о том, что всегда требовалась работа мысли. Утесы состояли из рядов горизонтальных слоев. Каждый из них в древности был поверхностью планеты, по которой тогда ходил сам Ринсвинд. Во многих слоях виднелись кости животных, превратившиеся в камень в результате процесса, которого Ринсвинд не понимал и потому ему не доверял. Жизнь этого мира каким-то образом зародилась из камней и в них же уходила. Там имелись целые пласты, целиком состоящие из бывшей жизни. Миллионы и миллионы лет, заключенные в крошечные скелетики. Встретившись с подобным чудом природы, остро хотелось впасть в благоговение перед такой бездной времени или найти кого-нибудь, чтобы подать жалобу. Из самой серединки утеса выпало несколько камней. Из отверстия неуверенно высунулась пара ножек, а затем наружу выпал сундук. Он скатился по куче обломков к подножью утеса и приземлился точно на крышку. Некоторое время Ринсвинд наблюдал за его попытками перевернуться, потом со вздохом подтолкнул. По крайней мере, кое-что не меняется никогда.